В генеральском доме Михайлова не накормили и не предложили ему переночевать. Напротив, велено было выехать в Пилым через 2 часа. Обещали за него сговориться с ямщиком Вагулом. Михайлов погулял по городу, презрительно поглядывая на дома, лавки, женские наряды. Не рассчитывая получить на генеральской кухне провизии в дорогу, он купил калачей, жареные дичи, пирогов, чего-то еще, а на водку истратил весь данный ему генералом полтинник и немало доложил из кормовых. О пуншевой здесь мечтать не приходилось, но и обыкновенная кизлярская стоила дорого. Зато дичь была дешева. Его предупредили, что путешествовать в Пилым придется на собаках, но он все не мог этому поверить. Однако у крыльца служб генеральского дома уже стояли деревянные с березовыми полозьями сани, запряженные 10 похожими на волков собаками. Низкорослый узкоглазый человек с бородкой, с выдающимися скулами, в оленьей шкуре с большим колом в руке, низко в пояс поклонился курьеру. Поклон доставил Михайлову удовольствие, но вид ямщика доверия ему не внушил. Ежели заснешь, может зарезать очень просто. Пошептался с провожавшим его сторожем, тот расхохотался. Честнее и добрее Вагула на свете не сыщешь человека. Не то что не убьет, а мухи не обидит. Ямщик, говоривший на ломаном русском языке, усадил Михайлова в сани и сложил туда его пожитки. В санях лежало и добро ямщика. Пищаль, один мешок с сырой рыбой, другой с мороженными пельменями, постукивавшими в мешке, как погремушки. Затем он ловко отрезал от шкуры небольшой кусок, вырвал по шерстинке у каждой собаки и прикрепил все к дереву. Вот, вот видишь, Вагул так поручает себя своему богу, Варшуду. Курьер смотрел на ямщика с испугом. Вагул встал одной ногой на полос, оттолкнулся от земли колом и прикрикнул на собак. Сани тронулись, выехали за заставу и понеслись. Михайлов не сразу понял, что Вагул так всю дорогу и простоит на полозе. Он то отталкивался колом от земли, то им же тормозил сани, то бросал им в ленивую собаку, ловко нагибался и ловил на земле кол. Время от времени он необыкновенно, похоже, рычал по-звериному. Михайлову казалось, что он несется на взбесившихся животных, которыми правит сошедший с ума звероподобный человек. После 50-верстного пробега они остановились у поварни. Вагул соскочил с полоза, опять поклонился в пояс и помог выйти окоченевшему, несмотря на ситцевое белье, кожаную куртку, шубу и валенки, одуревшему от крика, лая, визга Михайлову. Юрта была наполовину завалена дровами. Вагул вытащил из саней мешки, развел огонь, тоже как-то не по-человечески растопил снег в котелке и бросил в мутноватую воду большую горсть пельменей. Затем вышел к отчаянно лаявшим собакам, накормил их сырой мороженой рыбой и вернулся в юрту, из трубы которой уже валил белый дым с искрами. Вот, выпей моей водки. И калачи здесь есть. От калачей ямщик отказался, а стакан водки выпил залпом. Ничего себе, пьет. Внимание Михайлова заняла вынутая из мешка с пельменями фляжка. Если простая водка, то зачем вытащил, когда угощают? А что если во фляжке пуншевая? Вагул налил в жестяной стакан странно знакомо пахнувшей жидкости и угостил курьера. Михайлов осторожно попробовал и сплюнул с отвращением. Это был скипидар. Они поели супа, мороженые дичи, поговорили. «Зачем же пьешь всякую дрянь? Чем скипидар, уж лучше пить воду!» Мы никогда воду не пьем. В воде живет очень важный бог». «Ну, а мыться как? В баню, ежели сходить?» Мы никогда не моет. Большой грех пачкать воду». «То-то от тебя такой дух». Когда собаки отдохнули, дикий бег возобновился. Михайлов задремал в санях. Когда ямщик его разбудил, сани стояли перед остроконечным бревенчатым забором. У ворот была караульня. Из нее вышел дежурный. Ямщик поклонился ему в пояс и помог выйти из саней курьеру, у которого одеревенели ноги. Через несколько минут Михайлов отошел. В караульном домике было тепло, на столе кипел самовар. Дежурный, узнав, что курьер привез из Петербурга пакет, разговорился и предложил выпить чаю. Михайлов, расспрашивая о крепости, о коменданте, о порядках, вскользь осведомился, где ж тут помещается ссыльный Миних. Дежурный отвечал без интереса. Миних был достопримечательностью Пилыма, но был ей уже 20 лет, и здесь все к нему давным-давно привыкли. «А что ж, он теперь дома?» «Да сейчас, верно, детей учит. Он у нашего купца в учителях. А может, уже и вернулся. Тебе зачем?» «Так дело есть». «С делом к нему не полагается». Курьер улыбнулся, допил чай, встал с лавки, поблагодарил за гостеприимство и вышел. Городишко как будто дрянной, не лучше большого села. Вон, худые дворы, дома с заваленными снегом берестовыми крышами. Вокруг него стали собираться ребята. «Синавский курьер! Синавский курьер! А где тут живет ссыльный Миних?» «Да вон где! Вон его дом!» Михайлов удивился. Уж очень небогат был этот дом для человека, которого именовали его высокопревосходительством, графом и господином фельдмаршалом. Курьер поднялся на грубо сколоченное бревенчатое крыльцо и постучал в дверь. Отворила женщина. С недоумением на него глядя, она его впустила в небольшие сени с некрашенным деревянным полом. Образов не было. Михайлов вынул пакет и громко, отчетливо произнес заранее еще в дороге приготовленную фразу. «Его сиятельству, графу Миниху!» В сенях появился осанистый, красивый человек с пудренной головой, высокого роста, державшийся прямо, несмотря на свою глубокую старость. На нем был французский кафтан малинового цвета с камзолом. Михайлов тотчас понял, что это и есть фельдмаршал. Он молча поклонился в пояс и вручил пакет старику. «Здравствуй, братец!» «Ты, верно, озяб?» В сенях было не очень светло. Все молчали, и фельдмаршал, и курьер, и женщина, застывшая с выпученными глазами. Лицо Миниха было бледно. Он подвинулся поближе к окошку и снова прочел бумагу. Затем протянул ее женщине, которая, видимо, не могла выговорить ни слова. «Ты, верно, озяб и проголодался? У нас сегодня уха. Так, так, так. И направился в соседнюю комнату. У двери на секунду был остановился и как-то неестественно взялся рукой за ручку. Точно тяжело оперся. Курьер хотел было к нему подбежать, но не успел. Миних отворил дверь и вышел.